Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение седьмого члена символа веры и снова грядущего со славой судить живых и мертвых, и его царствию не будет конца. На прошлой неделе мы начали нашу беседу о пришествии Иисуса Христа на воздухе. Апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам, 4 главе, 16 по 17 стих говорит, что его пришествие будет сопровождаться гласом архангела и трубой Божией. Затем сам Господь сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом оставшиеся в живых, и все вместе восхищены будут в облаках, в сретение Господу на воздухе. После пришествия Христа на воздухе произойдет два великих события. Судилище Христово и брачный пир Агнца. Определенно, эти события не произойдут на воздухе, а скорее на небе. Первое. Это будет счастливое множество народа, когда они взойдут на небо. Иисус будет радоваться, потому что Он через пролитие Своей крови спас множество грешников. Он сказал, «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе» Иоанна 12:32. Он был вознесен на крест, и с того времени Он привлекает людей. Не все из них ответили на Его притягательную силу, но все были привлечены. Некоторые из вас, дорогие слушатели, чувствовали Его привлекательную силу, но воспротивились Ему. Вы все еще погибаете во грехах. Но слава Богу, во всякой стране под солнцем множество людей отдались Ему, и в то время они будут там вместе с Ним после Его пришествия на воздухе. Кто будет с Ним? Все, кто поверили Христу на земле, будут с Ним. Некоторые придут, что мы называем смерть, а некоторые, оставшиеся в живых, во время Его пришествия будут восхищены для встречи с Ним на воздухе. В тот час не будет отсутствовать ни один святой. Проповедники просят детей Божиих посещать богослужения в церквах. Но несмотря на многочисленные посещения, всегда некоторые отсутствуют. Но, мои друзья, когда придет Господь при гласе и трубе Божией и призовет своих к себе, ни одно из его детей не будет отсутствовать. Великое множество народа тоже будет радоваться. Они были спасены, но некоторые из них переносили нападение сатаны. Они подвергались трудностям жизни, сомнениям и испытаниям. Но в тот день больше не будет сомнения. Они будут знать, что небо их дом, что они спасены вовеки, и дьявол не может больше удручать их. Некоторые из того множества страдали на земле. Их тела терзали боль и болезнь. Тогда они будут иметь прославленные тела и не будут больше страдать. Определенно, это будет счастливое множество народа. Здесь часто мы думаем о Христе и желаем представить себе Его. Через веру мы до некоторой степени знаем Его, но в тот день мы увидим Его лицом к лицу и познаем Его, как Он есть. О, какая это будет для нас почесть увидеть Иисуса нашего Спасителя! В Библии я читал о Нем, и в моем сердце я имею образ Его, но когда я увижу Его, переживание это превзойдет все мои представления. Мы часто разочаровываемся земным, но мы никогда не разочаруемся им. В этом мире ожидание часто больше, чем осуществление. Тогда все мы увидим Христа, Он превзойдет все наши ожидания. Второе. Это великое множество народа будет чистое, снутри и снаружи. Их одежды будут белые, омытые кровью Христа. Мертвые воскреснут нетленными, а оставшиеся в живых изменятся, и ничего злого не будет в человеке, потому что все мы будем подобны Иисусу. Когда Он был на земле, Он совершил триумфальный вход в Иерусалим. Люди восклицали «Осанна!» и простирали свои одежды пред Ним. Но в то время Его радость не была совершенна, потому что темный крест предстоял пред Ним в Его жизни. Его радость будет совершенно, когда великая процессия вознесется на небо, ибо пред ним будет венец, а не крест. Здесь на земле его ожидали скорби, а там на небе его ожидает суверенитет. Когда мы смотрим на это великое множество Иисуса и всех его возлюбленных, восходящих на небо, мы восклицаем: «Что за вид? Что за день? Будете ли вы в числе этого великого множества?» В начале нашей беседы мы сказали, что после пришествия Христа на воздухе будет два великих события – судилище Христово и брачный пир. Обратим теперь наше внимание на судилище Христово. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 5 главе в 9 и 10 стихе говорит: «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодными, ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Пожалуйста, помните, что только верующие предстанут пред судилище Христово. Там не будет ни одного погибшего грешника. Они позже предстанут пред великим белым престолом. Некоторые люди думают, что нужно ожидать, пока не предстанем пред судилище, прежде чем решится наше спасение. Нет, мои друзья, мы спасены или погибшие здесь на земле. Судилище Христово не для решения спасения или осуждения, но для определения награды. Апостол Павел сказал: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Римлянам 8:1. Он уже со Христом больше 1900 лет. Его не заставить прийти на этот суд, чтобы решать, спасен ли он или погибший. Он получил спасение, когда был на земле, когда он поверил в Иисуса Христа и принял его как своего личного спасителя. Но некоторые спросят: если люди на земле уже спасены, какая цель тогда судилища Христова? Во-первых, на судилище Христа мы придем в полную гармонию с Христом. Несмотря на то, что вы верующие, спасенные и возрожденные, может быть, что вы имеете что-то между вами и Христом. Может быть, тайный грех, несмотря что вы принадлежите Ему. На судилище Христовом даже память об этом грехе исчезнет, и ничего не будет между вашей душой и Спасителем. Небо – место общения, где несогласие не может быть общения. И так на судилище Христовом устранятся все разногласия, и будет полная гармония между Господом и Его народом. Во-вторых, на судилище Христовом все разногласия между верующими будут налажены. Народ Божий часто имеет разногласия, которые удаляют их от подобия Христу. Трудно привести на земле разногласия в порядок, но будет легко в тот день, потому что мы будем подобны Ему. Если бы здесь, на земле, мы были бы больше подобны Ему, было бы легче жить с людьми. Но позвольте мне прибавить, я верую, что лучше решить наши разногласия здесь, чтобы не явиться нам с ними на судилище Христово. В одной церкви было два человека, которые верно посещали богослужение, но не говорили друг с другом. Они садились с одной стороны церкви, а другой с другой. Однажды после проповеди эти два человека поднялись со своих мест, подошли друг к другу, обнялись, поплакали и разошлись, радуясь потому, что разрешили свои разногласия. Если мы здесь приведем все в порядок друг с другом, нам не нужно будет явиться со стыдом пред ним там. Так мы предстанем пред судилищем Христовым. И там все разногласия будут налажены, и тогда ничего не будет между нами и Христом, между нами и другими. Мы сможем прямо смотреть в глаза нашему Спасителю и друг другу. В-третьих, на судилище Христовом мы получим нашу награду. Апостол Иоанн говорит в книге Откровения, 22 главе, в 12 стихе: «Се гряду скоро, и возмездие со мною, чтобы воздать каждому по делам его». А апостол Павел говорит: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». 2 Коринфянам 5:10. Греческое слово «бема» переведено на русский язык с удилища. У греков, как на это указывают словари, «бема» могло означать «судебное кресло» и «престол, на котором сидел судья», чтобы давать призы игрокам различных игр. Теперь здесь верующий на земле, он спасен по благодати, и в тот день он получит награду соответственно его трудов. В тот день он окончит весь свой труд, и Христос будет судить его дела, и он получит награду или потерпит урон. Об этом больше поговорим в следующий раз. Аминь.